не успели. Все, что хотели. Пальцами нежных рук ты прикоснулся вдруг, и дожди зашумели. Появились капели. Это летние дожди, это слезы мои, это слезы твои, слезы нашей любви, слезы наших надежд. С неба льются они, унося за собой нашу память любви. Сердцу тревожно вновь, что умирает любовь. Ну где же мы были? Ведь мы так любили. Улицы все пусты, что натворили мы? Ведь мы не хотели. Мы не успели. Это летние дожди, это слезы мои, это слезы твои, слезы нашей любви, слезы наших надежд. С неба льются они, унося за собой нашу память любви. Субтитры.